Время превратилось в вечность. Артем лежал, пил, досправлял естественные надобности. Других дел не имелось. Ноги заживали. Припухлость и покраснение постепенно спадали. Однако ни к чему прикасаться культями он еще не мог. Собственно, он даже смотреть без ужаса на эти раны не мог. Постоянно думал о собственном спасении, но ничего на ум не приходило. Инструмент просмотрел уже 1000 раз в поисках того, что можно использовать как оружие. Все эти медицинские приспособления никак не могли послужить его освобождению. Содержимое ящиков никак не могло помочь. Тепловая пушка с неработающим вентилятором тоже не могла поспособствовать его освобождению. Разве что УШМ, в простонародье болгарка, способна быть хоть каким-то подобием оружия. Насчет этого инструмента курьер думал особенно долго. Многократно брал и примерялся. Во-первых, ее держать приходилось 2 руками, а это создавало свои сложности. Он становился крайне неустойчив, ведь касаться культями пола по-прежнему не мог. Держать же более чем 5-килограммовый инструмент одной рукой долго не получалось. Артем даже проверил, предварительно включив. В рабочем состоянии болгарка оказалась еще тяжелее. Артем успел досчитать до 40, перед тем, как рука устала. А ведь ей придется махать. Во-вторых, длина кабеля УШМ около 2 метров, до удлинителя всего 3. Старики могли просто развернуться и спокойно уйти, заморив его голодом. С тоской и печалью, но курьер пришел к выводу, что болгарка – плохое оружие. Больше шансов нанести увечья себе, нежели причинить вред врагам. Шорты и футболка откровенно загрязнились. В какой-то момент Артем подумал, что при других обстоятельствах давно бы их постирал. Однако в данный момент ему на это глубоко плевать. Начал одолевать голод. Вначале Артем не обращал на него внимания. Какое-то время даже получалось. Потом пытался глушить его водой. От этого только живот раздувался, но желание пищи никуда не девалось. Курьер обследовал пространство вокруг стола в поисках завалившегося кусочка куриной грудки или картофелины. Безрезультатно. Заглянул в морозильную камеру. Подсознательно надеялся найти там хоть какую-то пищу. Ожидаемо увидел только разделанное человеческое тело. Часть плеча, на котором красовалась татуировка с разноцветным драконом. Холодильник тут же захлопнул и спешно отодвинулся, словно его могло засосать внутрь. Впрочем, в какой-то мере так и есть. Морозильная камера заметно опустела. Ведь каждый раз старики доставали весомую часть содержимого, чтобы накормить любимых собачек. Это означало только одно. Вскоре ему придется самому оказаться внутри ледяного гроба. Вскоре Артема начали покидать силы. Это происходило медленно, поэтому он не сразу обратил внимание на данное обстоятельство. Сказывался голод и общее состояние организма, получившего ужасную рану. Курьер много думал над тем, как выбраться, как спастись. Однако на ум ничегошеньки не приходило. Понимал, что в рукопашную бороться с медведеподобным стариком занятие откровенно глупое, а без него бывшая преподаватель колледжа не спускалась. Ничего, что могло послужить оружием, в подземном сооружении не имелось, сколько Артем не осматривал инструменты на столе и ящике. От безысходности пробирало отчаяние. С отчаянием приходило осознание, что жизнь вот-вот закончится. Душу раздирало ледяным ужасом. Тело пронзало настолько сильным страхом, что в пиковые мгновения курьер даже забывал дышать. Несколько раз снилось, как его еще живого разделывали болгаркой. Артем всегда просыпался с криком от этого кошмара. Один раз даже грохнулся с тележки для перевозки больных. Неоднократно снилось, как части его тела скармливали бродячим псам. После Артем всегда пробуждался в холодном поту. Однажды, когда курьер лежал на тележке, глядел на фартуки мясников, висевшие на гвоздике, он услышал шуршание упавшей лестницы, перестук ее перекладин. На душе заскребли кошки, в груди словно струна оборвалась. При этом желудок будто жил отдельной жизнью. Заурчал, предчувствуя пищу. Голод быстро-быстро разгорелся, как огонь на вате. Даже во рту пересохло, хотя Артем совсем недавно вдоволь напился. Курьер сел на тележке, спустив покалеченные ноги вниз. Ждать прихода стариков долго не пришлось. Вскоре в помещение вошла Рожкова. В серых спортивных штанах, желтых кроксах, легкой бежевой кофте с большим явно не по возрасту вырезом, в которой виднелся белый лифчик. На цепочке висел внушительный крестик, тускло поблескивавший в свете люминесцентных ламп. Короткие светлые волосы аккуратно уложены. В ушах виднелись витиеватые серьги из благородного металла с камушками, напоминавшими бриллианты. В руках, украшенных золотыми кольцами перстнями, она держала синий полупрозрачный пакет, в котором угадывался пластиковый контейнер. «Ну что, все сожрал?» Сразу поглядела бывшая преподаватель колледжа на пол рядом со столом. «Боже, так и знала, что ты не только все сожрешь, но еще и линолеум вылежешь». «Господь свидетель, такие ничтожества, как ты, только и способны что обижать животных. Чуть столкнетесь с трудностями, ползайте на коленях и унижайтесь». Артем удивился тому, что ничего не почувствовал, он даже отвечать не собирался. Следом за женой в помещение вошел Петр. Медведеподобный старик в этот день надел голубой спортивный костюм, сидевший на нем почти в обтяжку. Под него футболку насыщенного красного цвета. На ногах поношенные кроссовки кислотного оттенка. Сложив руки на груди, он вперился взглядом в пленника. Словно предупреждал, что еще одно неверное слово о его супруге, и по лицу прилетит уже не один кулак, а два, да еще и несколько раз. «Господи, ты что, язык прикусил, живодер проклятый?» — с усмешкой спросил Рожкова. «Может, хочешь еще что-нибудь сказать? И второй раз поесть с пола, гадина неблагодарная? Кормишь его, кормишь, а в ответ лишь гадости. Лучше с пола есть, чем быть таким же чокнутым, как ты», — равнодушно, без тени эмоций, сказал курьер. Рожкова замерла, поглядела на мужа. «Не, ну ты слышал?» — задала риторический вопрос. «Господи, какая ж мразь неблагодарная!» — посмотрела на пленника. «Я ради тебя сегодня пропустила свою интересную передачу. Подумала, как же ты здесь, голодный, наверное. Пошла гречки сварила, чтобы что? Услышать, что я чокнутая? Ну, спасибо, уважил стариков». «Не прикидывайся святым одуванчиком», — таким же бесцветным голосом сказал Артем. «Если ты ходишь в церковь, носишь крестик, это совсем не означает, что ты святая. Ты помешалась на своих собачках до такой степени, что готова убивать детей. Я сам много раз слышал и видел, как бродячие собаки нападали на людей. На детей. Мне в голову не могло прийти, что на свете найдется человек, способный оправдать такое действие животного. Оказалось, на свете найдется все». «Господи, какой же ты тупой! Объясняешь тебе, объясняешь!» Безнадежно махнула на пленника Любовь Григорьевна. «Человек просто так не умирает без воли Бога. Если умер не своей смертью, то такова его судьба, такова воля Бога. Многие дети, которые погибли, выросли бы убийцами и насильниками. Многие сновидящие именно так и говорят, что Бог таким образом убирает с земли того, кто вырос бы убийцей и насильником. Господи, собаки лишь исполнители приговора Бога, а не виновные. Все сновидящие знают, что животные, в отличие от обычного, неясновидящего человека, чувствуют душу людей. На гнилые душонки звери нападает. Понял? На чистую душу святого – никогда. Ведь от них исходит божественный свет. Как можно напасть на такого? На меня же вот собаки не нападают. А раз собака напала, значит, свет от человека исходил далеко не божественный. Ангелы-хранители таких людей, детей, не защищают». «Какую ж ты херню несешь?» – покачал головой Артем. «У меня слов нет, чтобы внятно тебе ответить. Ты на всю голову больная. Тебе уже даже лечение не поможет». Рожкова бросила пакет на стол. Контейнер с едой глухо ударил по дереву. «Да кто ты такой, сморчок, чтобы так разговаривать со старшими? У тебя образование какое?» «Среднее профессиональное», — машинально ответил Артем, тут же сообразив, что попал в ловушку. «А у меня высшее», — авторитетно заявила Рожкова. «Господи, я 30 с лишним лет учила таких даунов, как ты. У тебя и образования-то нормального нет, а туда же спорить. Ты получи высшее образование, а потом спорь о таких прописных истинах, известных каждому образованному человеку. Ты путаешь высшее образование с образованностью. Образованность бывает только от чтения, называется самообразованием. А твое высшее образование нужно лишь для того, чтобы выполнять определенную работу». «Господи, ты слышишь, что этот недоразвитый несет?» усмехнулась Любовь Григорьевна, глядя на супруга. «Тебя кто со старшими оговариваться научил, сморчок? Тебе бы вначале пожить, опыта поднабраться, а потом уже открывать рот». «Да я бы и не против пожить», — стукнул ладонью по тележке Артем. «Но кое-кто решил, что мне лучше стать кормом для бродячих шавок». «Ах, да», — ехидно улыбнулась Любовь Григорьевна. «Я тут посчитала. Ты через пару дней уже будешь там», — указала на морозильную камеру. «Так что отсыпайся. У тебя скоро ответственный день наступит». Она несколько мгновений смотрела на пленника, ожидала его реакции, но так и не дождалась. Залезла в пакет, вынула круглый пластиковый контейнер, отвернула красную крышку. Бросив ее на пол, протянула посуду, наполненную гречкой, пленнику. Следом дала и ложку. Артем уже решил, что вновь придется есть с пола. Мысленно смирился. Даже немного удивился, когда еда оказалась в его руках. От гречки шел вкуснейший аромат. Судя по всему, Рожкова заправила ее маслом. Курьер набросился на пищу. Несколько минут прошли в тишине. Старики смотрели на пленника, словно мысленно уже его разделывали. Артем же поглощал еду за обе щеки. Господи, насколько у нас было бы меньше проблем в обществе, если бы к собачкам относились гуманнее. Примирительным тоном нарушила тишину Рожкова. Вот на Западе к собакам относятся гуманно, не то что у нас. Артем замер с ложкой гречки, не донесенной ко рту. За несколько дней до плена ему в социальных сетях как раз попалась небольшая статья о том, как с бродячими собаками обращаются в большинстве стран Европы. Он не понимал, зачем ее тогда прочел. Как говорится, ничего не бывает просто так. Теперь ему эти знания неожиданно пригодились. «Полностью согласен», – поглядел он на Рожкову. «В Европе запрещено кормить бродячих собак под угрозой крупного штрафа. Да и нет там бродячих собак, только потеряшек можно встретить. При обнаружении такой собаки ее ни в коем случае нельзя забирать домой и кормить, а необходимо сообщить компетентным органам. Собак отлавливают и содержат в приютах, где работают профессионалы с соответствующим образованием. Содержатся эти приюты исключительно на деньги настоящих зоозащитников, а не таких, как ты, чокнутых зоошизиков. В этих приютах собака обязательно проходит тест на агрессию. Если агрессивная, то немедленно усыпляется. Если нормальная, то ей дают время дождаться хозяина. Если ее так никто и не берет, она тоже усыпляется. В Европе безопасность человека на первом месте. Там бы тебя уже посадили лет на 5, а может и больше, за то, что ты развела огромную свору агрессивных псов, которые угрожают людям, создают опасность для детей. И правильно бы сделала. Что? Точно обезумевшая ворона воскликнула Любовь Григорьевна. «Господи, что ты несешь? Живодер проклятый!» Ее лицо раскраснелось. Левая рука сжалась в кулак, правая схватилась за крестик. «Ты, сморчок, откуда вообще можешь знать, как к собакам относятся в нормальных странах? Ты их только по телевизору и видел. Там собак любят, ухаживают за ними. Там нормальное общество, а не как у нас, на всю голову больное, готовые за сраного покусанного спиногрыза убить ни в чем не повинную собачку». «Это уж точно», — сунул в рот очередную ложку с гречкой Артем. «Там общество нормальное. Там бы этой собаки вообще не возникло. Ее бы давно усыпили, как агрессивную, потому что люди важнее всего». «Какой же ты урод! Живодер и мразь!» «Господи, с каким же наслаждением я убью тебя, падаль!» С дикой первозданной ненавистью произнесла Рожкова. От ее интонации по позвоночнику курьера пробежал арктический холодок. Аппетит моментально пропал. Перехотелось глотать даже то, что уже находилось во рту. Пережевывать дальше пришлось через силу. Под обжигающим взглядом Рожковой кусок в горло не лез. Артему пришлось приложить усилия, чтобы проглотить гречку, которая неожиданно стала походить на гальку. «Высыпать тебе эту гречку на пол, потоптаться по ней, а потом заставить жрать», — сквозь зубы произнесла бывшая преподаватель колледжа. «Может, хоть через такие действия дойдет, как надо общаться со старшими». «Господи, чего я тебе объясняю?» — махнула она рукой. «Ты все равно скоро сдохнешь, мразь бессердечная». Курьер спешно засунул остатки гречки в рот, на всякий случай. Набил щеки точно хомяк. Поставил пустую пластиковую емкость на край. «Господи, ты-то чего стоишь?» — поглядела Любовь Григорьевна на супруга. «Постоять сюда пришел, что ли? Бери мясо и пошли. Его еще разморозить надо». Петр подошел к морозильной камере, присел. Только взялся за ручку, как из кармана спортивных штанов вывалился кнопочный телефон. Супруг Рожковой этого даже не заметил. «Боже ты мой! Я ж тебе уже 300 раз говорила. Дай мне как-нибудь вечером штаны, чтобы я перешила тебе карманы». Увидела его падение устройства Любовь Григорьевна. Она взяла пластиковый контейнер, закрыв его крышкой, убрала в пакет. «Нет, он ходит, все теряет», — продолжала она бурчать. 500 рублей потерял. Теперь телефон решил потерять». Петр, не обращая внимания на супругу, взял аппарат. Поднявшись, сунул его в тот же самый карман. Вновь опустился перед морозильной камерой. На этот раз успел открыть холодильник перед тем, как телефон снова выпал на пол. «Господи, тебя жизнь вообще ничему не учит», — продолжала бурчать супруга. «Ну, маленький карман, маленький. Боже, ну не кладут в такой ничего. Мало того, что тогда 500 рублей потерял, так теперь еще и телефон собрался». Петр молча поднял телефон, положил его на морозильную камеру. Вынул замороженное мясо. Бывшая преподаватель колледжа подставила пакет, куда он и попытался его положить. Один из кусков выскользнул, упал на пол. «Господи, у тебя руки дырявые, что ли?» Неожиданно зло каркнула Любовь Григорьевна. «Или ты собрался мясо для детей завалять по всему полу, чтобы они ели потом мусор?» Артема куснула фраза «мясо для детей». Он уже слышал от Рожковой, что бродячие псы – это ее дети. тот раз не обратил на эти слова внимания. Теперь же понял, она всерьез, по-настоящему воспринимала бродячих псов родственниками. В его голове этого не могло уместиться. Не может ведь умственно здоровый человек считать родственниками бродячих животных. Городские бродячие животные, по своей сути, это дикие звери, ареал обитания которых пересекается с людьми, сказал Артем, пережевывая гречку. Подкармливать от жалости волков никто не станет. Они опасны. Они дикие. Совсем другое дело беспризорные псы, прямые потомки волков, не правда ли? Рот закрой, умник, небрежно бросила Рожкова. Однако Артем умолкать не собирался. Если человек видит в диких животных родственные души, то кто он сам? Внешность обманчива. Снаружи можно налепить религию, золото и высшее образование, но суть от этого не изменится. Ты – дикий зверь, опасный для общества. Гречка оживалась плохо. Кусок в горло по-прежнему не лез. Курьер жевал и жевал в надежде проглотить. В голове крутились слова Рожковой о том, что это последняя пища. Не верилось, что его собирались вскоре убить. В голове не укладывалось, как вообще такое могло случиться. Петр поднял выпавший кусок мяса с пола, бросил его в пакет. Стукнул ногой по дверце, и та закрылась. Не говоря и слова, двинулся к выходу. Любовь Григорьевна обернулась, поглядела на пленника. В ее взгляде плескалось столько ненависти, что хватило бы заполнить Тихий океан. «Боже, наконец-то! Скоро тебе конец! Морозилка почти пустая. У Егорушки, между прочим, живодер-то бессердечный, до сих пор левый глазик слезится. Я тебе никогда не прощу, что ты его обидел. Понял? Тварь ты последняя!» Артем уже открыл рот, чтобы сказать Рожковой пару слов. Понимал, что это совершенно бесполезно. Он ясно и отчетливо осознал, что эта женщина сумасшедшая. Общество этого факта усердно не замечает. Для окружающих она улыбчивая любительница животных, преподаватель колледжа, человек с высшим образованием, которая очень-очень любит собачек. Как же порой бывает обманчива внешность и слепы люди. Для себя Артем ясно и отчетливо понял, что если выберется из плена, то будет обходить по большой дуге всех любителей бродячих животных. Понятно, что не все они деградировали так сильно, как Рожкова. А там, кто его знает? Внешность обманчива. А люди настолько слепы, что предпочитают не замечать очевидного. Взгляд Артема упал на кнопочный телефон, так и оставшийся на морозильной камере. На несколько мгновений сперло дыхание. Сильнее застучало сердце. Это именно тот шанс, которого курьер просил, которого ждал. Усилием воли он перевел взгляд на Рожкову. Чтобы она ничего не заподозрила, намеренно ответил. «Ты старая чокнутая баба. Очень надеюсь, что эти собаки как-нибудь загрызут тебя». «Это самая лучшая смерть», — с гордостью сказала Любовь Григорьевна. «Я бы хотела именно так умереть». Артем почувствовал, как у него отпала нижняя челюсть. Впрочем, быстро собрался с мыслями. От этой женщины он уже ждал чего угодно, тем более относительно собак. Рожкова вышла. Артем с замиранием сердца прислушивался к скрипу веревочной лестницы. Каждый миг ему казалось, что старики вот-вот вспомнят о телефоне, вернутся. Однако этого не происходило. Спустя 5 минут, растянувшиеся для курьера в космическую вечность, послышалось шуршание. Лестницу затягивали на поверхность. Артем прямо из сидячего положения упал на пол. Задел обеими культями линолеум и отбил колени. На эту боль не обратил ровно никакого внимания. Ладони настолько звонко шлепнули, что пленнику показалось, будто старики могли услышать и обо всем догадаться. Быстро-быстро на четвереньках подобрался к морозильной камере. Схватил черно-красный телефон. Точнее, попытался это сделать. Из-за спешки его толкнул. Аппарат шмякнулся за холодильник. «Да твою ж дивизию!» – выругался Артем. Ему пришлось потратить драгоценные 10 секунд на то, чтобы достать завалившийся мобильник. В таком состоянии курьер и замер, навалившись грудью и животом на морозильную камеру. Колени при этом дотягивались к линолеуму. Нажав 5, пленник увидел указание на разноцветном экране, что надо подержать 5 секунд звездочку, чтобы аппарат разблокировался. В этот момент Артем поблагодарил высшие силы за то, что они не дали медведеподобному старику достаточно извилин, чтобы освоить смартфон, который так просто не разблокировать, и логике, чтобы догадаться, кнопочный телефон тоже надо защищать паролем. Артем зажал звездочку. 5 секунд, требующиеся для разблокировки, показались веком. Наконец, на маленьком экране появились фиолетово-белые красивые линии, сложившийся в замысловатый узор. Поверх красовалось время, без 20:12. Ниже имелось 2 надписи – «Меню» и «Контакты». Курьер впал в ступор. Он раньше держал в руках кнопочные телефоны, даже звонил по ним. Но все это происходило в спокойной обстановке. теперь не понимал, на какую кнопку жать, чтобы совершить хоть какие-то действия с этим примитивным устройством. Клацнул единицу. На экране появилась соответствующая большая цифра. В следующий миг в голове все встало на свои места. Артем понял, что делать с кнопочным телефоном. Из коридора, помимо журчания воды, донесся плохо классифицируемый звук. Пленник замер, весь превратившись в слух. Сердце гулко колотилось в ребра. Ладони вспотели. Несколько бесконечных секунд Артем ждал, что звук повторится, что в помещение войдет кто-нибудь из стариков. Однако этого не происходило. Тогда Артем нажал еще одну единицу, затем двойку, после на кнопку с зеленой телефонной трубкой. Приложив динамик к уху, приготовился вывалить на оператора все немногочисленные сведения, которыми обладал. В динамике пискнуло, пиликнуло, затем повисла тишина. Курьер поглядел на дисплей. Поверх замысловатого рисунка из бело-фиолетовых линий красовалось время. Артем повторил вызов. Снова с тем же результатом. «Да что тебе надо?» – рыкнул он, вновь набирая две единицы и двойку. Бросилось в глаза состояние сети. Связь отсутствовала. Он вообще впервые вместо лесенки силы сигнала увидел красный перечеркнутый кружок. «Вот же черт!» – выругался Артем. Зажав аппарат в руке, он поковылял к завалу. Надеялся, что через отверстие в земле связь проникает в подземное строение. Начало казаться, что время вот-вот закончится. Секунда на секунду упадет веревочная лестница, спустится медведеподобный старик, заберет телефон. Подобравшись к дыре на потолке, Артем поглядел на экран. Сигнал не появился. Тогда курьер встал на колени, поднял руку к потолку. Глаза не отрывались от красного перечеркнутого кружка. «Да что же это такое? Ну давай, давай!» Артем даже встряхнул телефон. Безрезультатно. Перечеркнутый кружок никак не хотел меняться на лесенку силы сигнала. «Ну-ну!» Артем изо всех сил тянул руку с телефоном к дырке, к свободе, к сигналу. Перечеркнутый кружок не исчезал. В какой-то момент курьер пошатнулся и без малого не грохнулся вместе с аппаратом в воду. Удержался на берегу лишь чудом. Зато пришло ясное и отчетливое понимание, что дозвониться не выйдет. Подземные сооружения слишком глубоко для приема сигнала. Артему захотелось запустить телефоном в стену, чтобы тот разлетелся на тысячу кусочков. В следующий миг пришло понимание, что надо отправить кому-нибудь сообщение. Ледяным душем накрыло осознание, что номеров не помнит. Они всегда хранились в записной книжке смартфона. Учить их наизусть Артем не видел смысла. Теперь сильно об этом пожалел. Впрочем, долго предаваться жалости не имело смысла. Время ограничено. Лишь вопрос времени, когда медведеподобный старик заметит пропажу аппарата и вспомнит, что положил его на морозильную камеру. Единственный номер, который Артем помнил наизусть – супруги. Он начал нажимать кнопки телефона, пытаясь найти, как отправить весточку о себе. В конце концов отыскал меню, а в нем и пункт сообщения. Курсор мигал в графе, предназначенной для номера телефона. Артем спешно набрал цифры супруги. Увидел, что в одной ошибся, банально промазал. Половину пришлось стереть и заново перенабрать. После курьер понял, что курсор так и мигал в графе, предназначенной для номера. Как перейти на текст, он не знал. Потыкал пальцем в экран, пытаясь сместить курсор в графу с текстом. Ничего не вышло. Сообразил, что экран не сенсорный, прикосновения бесполезны. Несколько мгновений смотрел на блок кнопок, размышлял, как переместить курсор. Попробовал стрелочку, и это сработало. Дальше оказалось еще сложнее. Требовалось набрать буквы, а буквы отсутствовали. Артем помнил, что в кнопочных телефонах слова набираются через кнопки. Не помнил, как именно. Нажал пятерку, где имелась буква «П». Вместо нее возникла «М». Да что это за срань бестолковая? Артему снова захотелось бросить аппарат в стену. Из-за стресса и спешки он не понимал, как им пользоваться. Это создавало еще больший стресс, раздирало нервы на лоскуты. Невероятным усилием курьер удержался от того, чтобы запустить мобильник в стену. Закрыл глаза, сделал три глубоких вдоха и длинных выдоха. Вспомнилось, как родители говорили, что когда-то у всех были такие телефоны. Значит, ими как-то пользовались. Артем еще раз нажал пятерку. Рядом с первой «М» появилась вторая. На этот раз строчная. Артем нажал шестерку. Рядом с двумя «М», заглавной и строчной, появилась «Р». Это безобразие никак не походило на «по», которое он собирался написать. По телу будто ток пробежал, когда он осознал, что слово «помоги», которое собирался написать первым, почти целиком находилось на пятерке. «Да что же это за убогое устройство?» – от всей души возмутился он. «Неужели не могли нормально сделать?» Он вновь закрыл глаза и сделал три глубоких вдоха-выдоха. Затем сел к стене, оперся на нее. Несколько мгновений смотрел на экран, где красовалась надпись «ММР». После мигал курсор. Артем еще раз ткнул в дисплей, пытаясь его передвинуть. Нажал на крестовине влево, и курсор передвинулся. Оставалось разобраться, как писать. Пленник еще раз нажал пятерку. Теперь подряд красовались три буквы «М», а за ними «Р». Курьер нажал еще раз пятерку. Случилось неожиданное. Третья «М» превратилась в «Н». В этот миг Артем моментально и вспомнил, как писать сообщения на телефонах. Он несколько мгновений гадал, как удалять символы, потом стер надпись «ММНР». Начал набирать небольшой текст. После «Помоги» на несколько секунд впал в ступор, потому что не понял, как сделать пробел. Нажал звездочку, решетку, но это не помогло. А вот нажатие на ноль возымело успех. Тогда Артем продолжил набирать текст. Часто приходилось стирать неверные символы, набирать их заново. Как бы там ни было, через пару минут был готов текст. «Помоги, меня похитили, держат на улице 3 Верхоянская, где-то напротив мусорных баков. Это старики, фамилия Рожкова». Донесся легкий скрежет. Артем повертел головой в поисках источника звука. В подземном строении ничего не изменилось. Он нажал «Отправить». На экране забегал ползунок, возвещавший, что сообщение отправлялось. Курьер, не моргая, с замиранием сердца наблюдал за ним. Ползунок все бегал и бегал. В какой-то момент начало казаться, что это не закончится никогда. Послышался легкий перестук. В следующий миг из дыры в потолке вывалилась веревочная лестница, закачалась. Артему хотелось расплакаться от бессилия, от рухнувшей надежды. Возникла мысль запустить телефоном в стену, чтобы хоть как-то насолить Рожковой и ее медведеподобному мужу. Поглядев на экран, увидел, что бегунок сменился всплывающим окном. Сообщение не может быть отправлено. Уже через пару мгновений окно исчезло. Артем несколько раз нажал кнопку с красной перечеркнутой телефонной трубкой. Добрался до главного экрана с фиолетово-белыми линиями, сложившимися в замысловатый узор. Поверх красовалось время, без 5:12. Пришло понимание, что нужно сделать. Вернуть телефон на место, самому забраться на тележку для перевозки больных. Будто он ничего не видел. Тогда Петр может подумать, что ничего не случилось. Когда поднимется на поверхность, есть вероятность, что сообщение будет отправлено. Лестница продолжала качаться, по ней спускались. Зажав аппарат в руке, Артем быстро пополз к освещенной комнате. Под ногами скрипела пыль. Дорога из десятка метров неожиданно растянулась на сотню километров. Несколько раз он оглядывался. Возникло дикое, неимоверное желание встать и побежать. Мозг еще до конца не свыкся с тем, что тело покалечено. Пленник уже находился в квадрате света, когда позади раздалось шуршание. Обернувшись, Артем увидел медведеподобного старика, который уже спустился по веревочной лестнице и тянулся ногой к берегу подземной реки. Равнодушные глаза он не отрывал от телефона в руке пленника. От несправедливости, от безысходности Артему хотелось реветь, точно раненый носорог. Он еще быстрее заработал руками и ногами, стремясь скрыться в освещенном помещении, хотя это уже не имело никакого смысла. Заполз внутрь, направился к холодильнику. Из коридора, через который протекала подземная река, послышался скрип пыли под подошвами. Шаги быстро приближались. Артем успел добраться до морозильной камеры. Протянул руку с мобильником, чтобы вернуть его на место. Одновременно обернулся. Медведеподобный старик как раз вошел в помещение. Размашистыми шагами направился к пленнику. «Я не успел ничего сделать», — выкрикнул Артем. «Здесь нет связи». Курьеру казалось, что к нему двигалась скала. Он только-только выпустил мобильник из руки, как Петр схватил его сзади за шею. Поднял воздух точно котенка. У Артема сперло дыхание. Невольно вцепился в руку в тщетной попытке высвободиться. «Я не...» — начал он. В следующий миг старик повернул его к себе полубоком, нанес левый удар в солнечное сплетение. Накатила паника. Тело сковало судорогой и болью. В голове зазвенело. Артем открывал-закрывал рот, пытаясь сделать глоток воздуха, и не мог. Схватился за ушибленное место, скрючился. Старик бросил пленника на пол. Краем сознания Артем отфиксировал момент, когда в помещение вошла Рожкова. Пакет из ее рук пропал. С презрением и брезгливостью она поглядела на пленника. «Господи, ну чего ты стоишь?» – каркнула на мужа. «Забирай телефон!» Медведеподобный старик взял мобильник, сунул его в тот же самый карман, откуда тот вывалился. «Ты же успела в нем что-то сделать? Успел позвонить?» С прищуром поглядела Любовь Григорьевна на пленника. Артем не слышал. Скрючившись в позе эмбриона, он пытался сделать вдох. Лицо раскраснелось, выпученные глаза слезились, покалеченные ноги мелко-мелко подрагивали. мысли застлала бессильная паника. «Дай сюда», – протянула она руку к мужу. Петр вынул телефон, передал жене. Равнодушный взгляд не спускал с пленника. Рожкова, прищурившись, начала тыкать в кнопки. Ненадолго повисла тишина, нарушаемая лишь журчанием подземной реки. Артем смог сделать первые крошечные вдохи. «Полюбуйся», – протянула мужу телефона бывшая преподаватель колледжа. Медведеподобный старик взял мобильник. Несколько мгновений глядел в маленький экран. Затем перевел взгляд на скрючившегося на полу пленника. Нажав несколько кнопок, сунул телефон в карман. «Господи, ну чего ты стоишь?» – всплеснул руками Рожкова. «Делать-то теперь что?» Артем хотел ответить «просто отпустите». Однако из открытого рта не вырвалось и звука. Воздуха по-прежнему не хватало, но боль поутихла. «Боже, ну чего ты встал, как столб?» – потрясла обеими руками Рожкова перед мужем. «Сделай уже хоть что-нибудь!» Петр долгим взглядом посмотрел на супругу. Курьеру показалось, что он вот-вот впервые услышит голос старика. «Господи, с тобой каши не сваришь!» Любовь Григорьевна безнадежно махнула рукой на мужа. «Стоишь, как истукан! Давай, держи его! Вколю ему чего-нибудь!» Медведеподобный старик словно дожидался этой команды. Тут же двинулся к пленнику. Схватив его с такой же легкостью, как пакет с мусором, уложил курьера на тележку для перевозки больных. Рожкова нырнула в ящик стола, вынула ремни. Артем попытался встать, с намерением твердо отстаивать свою свободу, но тут же получил мощный удар по голове. Он даже не понял, в какую именно часть этот удар пришелся. Перед глазами все поплыло. Конечности стали ватными. Мысли совершенно опустили. Время замерло. Курьер словно находился в полудреме. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскоре он потерял сознание.